Панайот сейчас же уступил ему свое место, а сам понес факел и держал его так, чтобы не освещать вновь прибывшего. Процессия двигалась к могиле. Тем временем второй всадник, тоже в неприметной дорожной одежде, спешился у кладбищенской ограды, долго тщательно привязывал своего коня к решетке и поспел к открытой могиле в ту минуту, когда священник окончил последнюю молитву. Новый пришелец тихонько осенил себя крестным знаменем, но католическим, а не православным. В этот миг священник отдал женщинам кадильницу и крест, и сам вместе с отцом Зои накрыл гроб крышкой. В густых сумерках никто не обратил внимания, как неплотно он прикрыт. На скатанных простынях гроб осторожно опустили в узенькую неглубокую яму. На крышку бросили траурные ветви кипариса. Так заранее велел отец Иоанн, чтобы мрачным стуком земли о крышку не довести обезумевшую мать до обморока. Потом посыпались твердые комья, слежавшиеся и сушеные зноем земли. Маленький холмик укрыли венками. Факелы погасли, стало темно. У свежей могилы забилась в рыданиях мать, но ее увели. Народ разошелся. Турецкие жители поселка, приходившие проводить в последний путь дочь старосты, побрели в освояси, вслух осуждая медлительность христианского обряда. При турецких похоронах покойника несут к могиле бегом, чтобы он поскорее возлег на вечном ложе и познал блаженство магометанского рая. У выхода с кладбища второй приезжий отвязал свою лошадь и в потьмах окликнул по-турецки группу женщин, уводивших плачущую Анастасию Зуриди. «Скажите, почтенные, где ваш хозяин, Панайот Зуриди? Я ищу его!» Одна из женщин откликнулась из темноты. «Кто спрашивает Панайота Зуриди? Что сейчас нужно от него турецкому джигиту? Я не турок, женщина, но я плохо говорю по-гречески, потому что я русский. Меня зовут Матвей, я друг Панайота». «Тогда поезжай за нами, хозяин скоро вернется, он еще на кладбище». Человек, назвавшийся Матвеем, затрусил следом за женщинами, спускаясь с кладбищенского холма в долину. Но его одолевали сомнения. Ехать ли домой к Зуриде, чтобы пока хозяев нет, расспросить кое о чем служанок, или же вернуться назад на кладбище? Что может делать там Панайот ночью, один, во тьме? Почему не провожают домой убитую горем Анастасию? Не тайная ли у него встреча на кладбище? Удобнее места не найти. Взошла луна. На море до самого горизонта холодным блеском засеребрилась лунная дорожка. Всадник заметил, как эту полосу светлой зыби пересекала парусная шаланда. Она держала путь к берегу и вскоре исчезла за выступом мыса. Для рыбаков время как будто неподходящее. Может, гонец к забиту или, наоборот, к грекам? А забит почивает и ничего не видит. Мысли человека опять вернулись к старости поселка. Надо воротиться, так подсказывает чутье. «Поезжай вперед, Матвей!» — советует всаднику все тот же женский голос. «Не сворачивай с дороги до самого верха. Там у нас и дождешься хозяина». «Спасибо, сестра», — по-гречески проговорил конник и подождал, пока женщины отдалятся. Тогда он повернул назад. До ворот кладбища он не доехал и укрыл коня в придорожном кустарнике весьма заботливо и тщательно. Он не пошел по освещенной луной дороге к воротам, а перелез через кладбищенскую ограду и осторожно, все время держась в чернильной тени кустов и чутко прислушиваясь, стал пробираться к месту Зоиного погребения. Кладбище было старым и обширным, походило на темный парк, и отыскать в нем нужную могилу было нелегко даже днем. А сейчас, если на кладбище даже кто и скрывается, различить тихие отдаленные звуки невозможно, мешает шум ручья, бегущего в долине. Один раз человеку, назвавшемуся Матвеем, послышался слабый шорох на склоне, обращенном к морю, будто осыпалась и зашуршала земля. Но в эту самую минуту его внимание отвлекла картина неожиданная и страшная.